Глава 17. Сделка. Судя по сторожевой карте, то это Терия или Шалей. Последний-то вряд ли. А вот для чего ко мне просится наша компаньонка? Вряд ли она пожелала повышивать крестиком. Как реагировать? Сдерживать порывы молодости? Очень сомневаюсь, что на такое пойду. Мелькнули такие мысли, а сам уже дверь отпираю, радуясь, что лег, не раздеваясь. «Макс, тебе можно?» Не поднимая глаз, спросила Терия. Аура у девушки мечется разными всполохами. Мелькает страх, ожидание, неуверенность, надежда, буря эмоций. Захотелось обнять и прижать к груди белокурую авантюристку. Так ее иногда мысленно называю. Уверенно? Задаю вопрос и делаю шаг в сторону, освобождая проход. Ответить она не успела. В коридоре раздался женский визг. Кто-то громко заорал. Треск, звон, как от удара железа об железо. Выкрики, оскорбления, нецензурная брань. Обычная драка, но в ней замешан Шалей. Его голос хорошо расслышал. «Сиди здесь!» Втянул в номер свою гостью. «Запрись на ключе, носа не высовывай!» Терия попыталась возмутиться. Что-то мне в закрывающуюся дверь крикнула, но я уже осматриваю место сражения. Какая-то рыжая девица, вполне приличная на вид, прижимает рукав платья к носу, пытаясь остановить кровь. Чуть дальше стоит и машет кулаками Шалей, которому противостоят двое молодых парней. Чей-то меч валяется у стены. Мой приятель пытается уклониться и отвечать короткими ударами. «Сука, козел! Хотел с моей сужей развлечься! Перья-то из тебя повыдергаю!» Орет один из противников Шаля и замахивается ножом. «Бегу. Вижу, что не успеваю и ничего не могу сделать». Дружок того, кто сильно возмущается, отвлекается на судьи, нанося удар ногой в пах. Наш компаньон это предвидел, смещается в сторону и натыкается плечом на нож. Заворот камзола отшвыриваю Шаля себе за спину. Апперкот вышел на заглядение. Кожу на костяшках кулака содрал, зато один из противников получил в челюсть и выбыл из драки. Уклон, короткая двойка по корпусу, резкий разворот и удар ногой в грудь. Проделал все как на тренировке, где в другом мире отточил эти приемы до автоматизма. Осталось подскочить к поверженному врагу и добить ударом в висок или по шее. Сдержался, сумел взять себя под контроль. Все произошло за несколько секунд. По лестнице слышен чей-то топот и ругань. Двое вышибал с дубинками, а за их спинами трактирщик появились в коридоре. «Что тут происходит?» — заорал хозяин заведения. «Гостям надо обеспечивать безопасность, а не являться после драки», — мрачно говорю и оглядываюсь на Шалея. Приятель, зажимая рану на плече, наклонился к девушке и что-то той втолковывает. «Небольшое разбирательство. Враги моего друга приехали в столицу по каким-то делам. Познакомились с ужей, и один на нее, как говорится, запал. Пригласили девушку в трактир отметить знакомство. Когда девица поняла, с какой целью один из парней ее настойчиво зовет в номер, то попыталась этого избежать. Компания перебрала молодого вина. А тут еще и Шали девицу заприметил. И когда парни отлучились в уборную, могли бы по одному ходить, дабы не оставлять спутницу, предложил той помощь. Ну, думаю, за спасение сужи мой приятель рассчитывал получить ее благодарность. Какой из всего этого вывод? Пить надо меньше». «Придурки!» — вынесла вердикт Терия, осматривая опухший нос пострадавшей. «Поддерживаю», — покивал я, а потом обратился к нашей целительнице. «Шалем лучше займись, у него ножевое ранение». «Видела», — отмахнулась дочка коменданта. «Потерпит, а тут надо спешить, иначе будут синяки. А если перелом еще, не дай бог, срастется неправильно, то вообще беда». «Совсем все плохо», — поинтересовалась сужа. «Могу помочь, но будет очень больно», — посмотрела на пострадавшую Терия. «Буду очень признательна», — гнусаво ответила та, а потом попыталась улыбнуться. «Красота требует жертв», — заявила, при этом стрельнула глазами в Шалея. Ха, избитое выражение. А спорить его сложно, если оно из уст молоденькой и симпатичной девушки. Правда, видел и тех, кто свою внешность уродует пластическими операциями, говоря, что это супер-пупер. На вкус и цвет все фломастеры разные. Как когда-то любил говаривать один из моих партнеров по бизнесу. «Тогда не ори», — погрозила Терия пальцем суже. Нашей подруге потребовалось около минуты, чтобы подлечить нос рыжеволосой. У той градом текли крупные слезы. Лицо побелело, но она стоически выдержала. «Все, иди умойся», — отошла от своей пациентки наша подруга и стряхнула руки. «Так, Шалей, теперь с тобой. Снимай камзол и нательную рубаху». Парень подчинился, зубами скрипнул, поморщился, а одежду стащил. Сужа с любопытством оглядела по пояс голого своего защитника и разрумянилась. Террия на нее шикнула, и та поспешно отправилась приводить себя в порядок. «Одежду сам зашьешь», — осматривая неглубокую рану, объявила Шалью наша целительница. «Могу успокоить, ничего страшного нет. Если хочешь, купим заживляющую мазь, и через неделю не останется даже шрама. И рукой все это время толком двинуть не смогу», — отрицательно покачал головой приятель. «Нет, примени дар, это оптимальное решение». Я вновь со стороны наблюдал, как работает Террия. Вот блеснул на лбу Шалья пот, и появились две непроизвольные слезинки в его глазах. Порез начал медленно стягиваться, кожа покраснела, появился рубец, потом он стал рассасываться. «Сильно жжет», — поинтересовалась у парня целительница. «Терпимо», — ответил тот, не разжимая зубов. «Много сил потратила наша подруга. Оказалось, что раны пустячные. Или из-за того, что два разных пациента сразу? Вряд ли. Скорее всего, не умеет правильно распределять силу, поэтому-то и необходимо обучение». Я озадачился вопросом, почему Сужа в такое время путалась в трактире, а не находилась дома. Насколько понял, то она не из тех девиц, которые зарабатывают себе на жизнь ублажением мужчин. Рыжеволосая наотрез отказалась отвечать на вопросы, заявила, что все осознала и хочет домой. На улице уже ночь. Шалей вызвался проводить. От его раны и следа не осталось. Он только к себе в номер сбегал и переоделся. Не очень-то хотел их отпускать, попросил нигде не задерживаться и ни к кому не приставать. «Ты прям как мой отец», — попенял мне приятель. «Пролетку возьмем, одна нога здесь, другая там и обратно». «Сомневаюсь, попытается на чай напроситься, да до утра останется». Парочка ушла, весело переговариваясь. Террия же сидит на кровати и опирается на стену, мирно посапывает. Уснула. Осторожно переложил девушку на кровать. Та что-то пробурчала, а глаза так и не открыла. Аура у целительницы умиротворенная, улыбается, что-то приятное снится. Осторожно стащил с подруги сапожки, вздохнул и побродил по номеру. Подумал, да и прилег с ней рядом, предварительно закрыв дверь и проверив, что сторожевая сеть работает. Проснулся от щекотания и неудобного положения. Волосы Терри разметались по всей подушке. Девушка уткнулась носом в мою шею и сопит. Ее нога закинута на меня, а коленка упирается в живот. Ну, каким образом моя ладонь заползла под ее камзол и обхватила грудь, сказать не могу. Правая рука оказалась под талией, и я прижимаю подругу к себе. Очень осторожно пошевелился, чтобы позу сменить и не компрометировать дочку коменданта. «У нас что-то было?» – неожиданно спросила та, перестав сопеть. «Не помнишь?» – уточнил я и поцеловал подругу в висок. «Макс, ответь, мне понравилось?» С каким-то страхом уточнила моя соседка по ложу. «Хо, откуда ж мне знать?» Хмыкнул, решив над подругой подтрунить. Молчит, сопеть стала, а сама не сделала даже движения, чтобы изменить позу. Интересно, я ее разбудил, когда ладонь из-под камзола вытаскивал, или она раньше проснулась? «Я ничего не ощущаю», — произносит девушка, а потом резко приподнимается. «Блин, Макс, как так можно?» «Ты о чем?» — любуясь гневом на лице Терри. Ее взгляд мечется, явно задумала меня огреть. «У нас ничего не случилось!» — обвиняюще тыкнула пальцем в мою грудь. «Так на утро решили оставить», — сдерживая смех, отвечаю. «Кстати, в моих намерениях тебе легко убедиться. Под бедром ничего не чувствуешь?» «Нахал!» — заявила Террия и словно пружина выпрыгнула из кровати. «Прости», — покаялся я. «Ты мне тоже нравишься. Когда уснула, то побоялся беспокоить и относить в другой номер. Сам тоже здесь остался. Кровать одна, вот мы ее и разделили. Заметь, раздеваться не стал, из тебя стянул только сапожки». Террия о чем-то размышляет. Поправила камзол, шумно выдохнула и несмело улыбнулась. «Прости, не понимаю, что нашло». «Хорошо», — кивнул я. «Ты тоже извини, если где-то пошутил неловко». Мир восстановили. Думаю, она сама все вспомнила. А целительский дар подтвердил, что ничего-то у нас не случилось. Горевать или радоваться? Тут как посмотреть. Шали-то напряжение наверняка снял. А у меня со вчерашнего дня одни пролеты. Впрочем, есть другие проблемы, и с ними предстоит разобраться в первую очередь. Где-то через час, когда позавтракали в той последовательности, как и ужинали, выдвинулись по указанному адресу. Пролетку брать не стали. Оказалось, тут совсем рядом. Шали поведал, что Сужу он проводил до небольшого домика, в котором та живет с теткой. Мы так и не поняли с Терри, что у нашего приятеля за отношения с новой знакомой. Тот убеждал, что сразу вернулся в трактир и даже с протрезвившимися обидчиками помирился, распил пару фужеров вина, после чего отправился спать. Странный рассказ, если не хочет говорить его право. «Это здесь», — указала девушка на вывеску над входом в большую лавку. «Древние вещи», — вслух прочел Шалей. Хотя время и раннее, где-то 11 часов, за стеклом на двери висит табличка «Открыто». Отец Шаля предупреждал, что раньше полудня хозяин не открывается. Разумеется, мы вошли. Колокольчик пару раз тренькнул над нашими головами, и кто-то крикнул. «Иду, минутку подождите!» Осматриваясь и мысленно смеюсь. На полках и стенах установлены вполне себе привычные вещи. Ни о каком древнем происхождении нет речи. Некоторые светильники искусно состарены, но сделаны топорно. Вызывают подозрения и картины, слишком яркие краски. Террия глаз не отводит от оружия, выложенного за стеклом на бархатной ткани. Ну, эти вещи однозначно сделаны давно, или их ковал очень умелый кузнец. «Добрый день, молодые господа чем-то интересуются?» — прозвучал голос. «Здравствуйте, немного в разнобой», — ответили мы. Хозяин заведения точно соответствует описанию Сальда. Невысок, кряжест, волосы вьющиеся седые, нос с горбинкой, лет под 70, зовут его Бамер. «Приехали из Физоля. Мой отец с вами переписывался», — сказал Шалей. «Вы?» — хозяин лавки посмотрел на нашего приятеля. «Как понимаю, сын уважаемого Сальда». «Верно», — подтвердил тот. «Меня зовут Шалей, девушку Террия, а друга Макс, Максимилиан». «Очень приятно», — покивал хозяин лавки. «Мое имя вам наверняка известно. На всякий случай скажу, что можете обращаться ко мне, Бамер». «Так-с, показывайте, что привезли». И надо ли собирать коллег для выкупа ценностей? Предупрежу заранее, оценочную стоимость скажу примерную. Ее еще следует уточнить. Если выставите на продажу, то за услуги возьму 10%. Не захотите ждать — от 25. Таковы условия, и они всегда всех устраивали. «Даже если кто-то принесет дорогущий артефакт, сам того не подозревая?» — недоверчиво хмыкнул. «Чего только не случается в жизни!» Делано с печалью в голосе ответил владелец лавки, предварительно одобрительно кивнув. «Товар выкладывать на прилавок?» — поинтересовался Шалей. «Минутку!» — попросил его Бамер и направился к входной двери. Задвинул засов и перевернул табличку, что лавка закрыта, а потом уточнил. «Позиции, которые желаете предложить, много?» «Прилично!» — приподнял один из баулов Шалей. «Отлично!» — потер ладони хозяин древних вещей. «Пойдемте-ка в мой кабинет. Если желаете, чего организуем. Слуги в доме есть. Легкий завтрак, отметить сделку, чай или кофе». Он направился к коридору, поманив нас за собой. «Благодарим. Сперва дело, а дальше посмотрим», — ответил я за друзей. «Что, если нечего будет праздновать?» Скользкий какой-то скупщик. Боюсь, попытается обмануть. Приходилось с такими пройдохами сталкиваться. Одно успокаивает. Это их хлеб. Так они зарабатывают и желают загребать жар чужими руками. «Мы сейчас в какую лавку отправимся? Кто помнит?» Посмотрел я на Шаля, а потом на Террию. Парень удивился, а вот блондиночка сходу поняла и подыграла. «Ой, Макс, да какая разница? Успеем обойти за сегодня пару сходных заведений и поймем, кто готов раскошелиться». Спина Бамера напряглась, аура негодующе взметнулась. Он отворил дверь кабинета и невозмутимо начал. «Господа, проходите и ценности на стол выкладывайте. Проверка — дело хорошее, правильное. Вы только не забывайте, что обманывать невыгодно. Вы же меня стороной начнете обходить, а ведь еще товар найдется. Или все подчистую выгребли?» Произнес небольшой монолог обиженным голосом Бамер. «Вот же хитрый лис. Оскорбленного из себя строит и заодно пытается разузнать, откуда дровишки. Все возможно. Не факт, что сможем это чудное место посетить, но и зарекаться не станем. Простите, вам не скажем, и на карте нужную точку не укажем», — хмыкнул я и знаком показал Шалю, чтобы товар продемонстрировал. Сам наблюдаю за аурой хозяина лавки, мимоходом отметив, что интерьер в кабинете богат, имеются интересные фолианты, приличное количество и артефактов. Вот тут, в отличие от торгового зала, подделок нет, даже настольная лампа древняя. «Очень интересная и сохранность отменная», перебирая вилки и поглаживая сосуды с подносами, пробормотал Бамер. Так называемую «жемчужину» нашей добычи он стороной обходит и время от времени на драгоценную чашу косится. «Террия, готова записать предлагаемые цены за тот или иной предмет?» — посмотрел я на девушку. Та чуть опешила. Мы о таком не договаривались. однако сообразила быстро, что от нее требуется. «Уважаемый Баммер, не дадите лист бумаги и карандаш?» Обратилась она к скупщику, а потом пояснила. «В трактире забыла пищи принадлежности. Макс, прости». «Ничего-ничего». Обошел письменный стол хозяин кабинета, достал из выдвижного ящика требуемое и протянул девушке. «Вот, возьмите, только дайте минуту поразмышлять. В таком деле надо искать золотую середину, чтобы вас не обидеть и себя не разорить». «Ну, красиво загнул. Можно подумать, что голым по миру пойдет, если чуть больше за ту или иную ложку с вилкой посулит». В итоге он предложил 2000 золотом. И то с таким видом, что делает огромное одолжение. «Понимаю, когда в кармане находится пару десятков золотых монет, то такая сумма способна вскружить голову». Террия только сейчас поняла, что ее финансовое положение резко претерпело изменения. Даже Шалли не смог скрыть удивление. «Разрешите?» Подвинул я к столу стул и уселся. «Опт хорошо. Однако сомневаюсь, что за эту чашу, указал настоящую перед Баммером драгоценную вещицу, пожалеют 3, а то и 4 тысячи. Найти ценителя, располагающего такими деньгами, в вашем случае легко, а вот нам уже сложнее. Вы ее во сколько оценили?» «1500». Коротко ответил мой собеседник и налил себе в стакан воды из графина. «В горле пересохло», — улыбнулся мне. «Торговаться будем или уходим и вернемся, когда ваши партнеры захотят на эти ценности взглянуть?» Буднично поинтересовался, а потом глянул на Шалли. «Ты пока все собирай, похоже, мы не договоримся». Мне удалось выжать еще 1000 и составить перечень примерной стоимости. Баммер тот еще жучара, увиливал до последнего, не хотел по каждому предмету озвучивать предложение. Бил на то, что скупает все и сразу. А ведь нам его порекомендовал непростой человек. Элисаль в столице не имеет никакого влияния. Раскладов не знаю, в том числе и с финансовой стороной дела плохо знаком. Признаю, косяк упорол. Следовало пройтись по магазинам, посмотреть на цены, прикинуть что и как, а потом сюда соваться. Эти мысли довел до своих компаньонов, когда мы покинули лавку, унося с собой добычу. Я отказался ее обменивать на золотые монеты. А вот мои компаньоны и от первого предложения бы не отказались, в чем честно признались. В итоге договорились встретиться вечером, уже когда хозяин лавки пригласит своих друзей-конкурентов для более точной оценки нашей добычи. «Макс, по 1000 золотом большие деньги», — обратился ко мне Шалли. «А сколько стоит, я огляделся по сторонам, допустим, вот этот дом?» «Он небольшой», — пожал плечами приятель. «Честно говоря, не знаю, может, 1002 или что-то около того». «Ха, или 22», — хмыкнул я. «Одна из наших ошибок состоит в том, что не провели исследования и понятия не имеем о ценах». «Ты всерьез предлагаешь пройти по лавкам и прицениться к тем вещицам, что там выставлены на продажу?» — уточнил Лотерия. «За спрос денег не берут», — улыбнулся я ей. «Так и поступим, а при случае кому-нибудь предложим добычу». «Таскаться с баулами — не очень хорошая идея, но оставить их негде, если только в банк на хранение сдать». 3 часа накручивали круги по центру столицы. Нашли 5 мест, где торгуют древними артефактами. Печально то, что тут нет ценников, и приходится спрашивать стоимость у продавцов. Мне очень приглянулся один меч и парные кинжалы. За комплект просили 700 золотых, утверждая, что оружие делалось древним мастером, и его зачаровывали рунами приковки. «И откуда такие подробности?» Я не удержался от вопроса продавцу. «Так гласит описание в книгах», — хладнокровно заявил тот и свысока на меня посмотрел. «Желаете убедиться?» «Не откажусь», — заинтересовался я. «Подождите, сейчас принесу», — заявил продавец и величественно удалился. «О, владелец лавки тот еще персонаж. На его шее висит 10 амулетов и оберегов. На пальцах кольца, двубортный сюртук из дорогой ткани, волосы напомажены. Опирается на трость и выпячивает грудь, стараясь втянуть живот. Он сразу проявил внимание к Терри, предлагал ей работенку в лавке и обещал подарить брошку или бусы. Выглядит обрюзшим, лет на 50, но пытается молодиться и как-то суетиться. Честно говоря, его артефакты примерно такие же. Блеск есть, в глаза бросаются, а присмотришься и понимаешь, что ерунда продается. Важный продавец отсутствовал недолго. Вернулся и выложил на стойку толстый фолиант в кожаной обложке. «Вот, смотрите, на 140-й странице про это оружие сказано. Каталог быть не может». Книгу взял и активировал дар. «Магии тут и не пахнет, а вот свежие краски почувствовать можно. Может, это копия или наглая подделка? Впрочем, возможен вариант самопала. Кто-то изготавливает красивые вещи и пытается их сбыть задорого. Обычная, если подумать, афера. Никто никому ничего предъявить не сможет». «Благодарю», — покачал я головой, осматривая рисунок и бегло прочтя текст. «Мы пойдем. Современное оружие не интересует». Уже на улице меня стали расспрашивать друзья, почему не стал приценяться к столовым приборам. Объяснил, что в лавке нет ничего стоящего, их древним магам не имеет отношения. «Мы давно уже бродим», — задумчиво заметила Терия. «А древних вещей видели всего ничего. Как поймем настоящую цену?» «Рынок!» — воскликнул Шали и по лбу себя хлопнул. «Туда следовало двигать. Уж там-то чего только нет!» «Действительно, продают все и вся, начиная от домашних животных и заканчивая каретами с лошадьми. Торговые ряды расположены на большой площади. Обойти ее за день вряд ли возможно. И все же узнал, что нож может стоить десяток монет серебром и заканчиваться несколькими сотнями золотом. С лошадьми примерно такая же картина, только начальный ценник выше. Про кареты и говорить не приходится. Есть такие, за которые просят по 5000 и предлагают дополнительно сбрую». «Пойдемте-ка перекусим», — мрачно заявил я, понимая, что представление о финансовом рынке империи не получится с наскока составить. «Мои компаньоны тоже вымотались, да еще не совсем понимают моих целей. Конечно, на любой товар есть свой покупатель. Продешевить не хочу, чтобы потом сильно не расстраиваться». Зашли в небольшой трактир, сделали заказ. За троих заплатили всего 50 монет серебром и 25 медью. Наелись до отвала. Вкусно и сытно. Да еще разговорили с подавальщицей, и выяснилось, что остановись в этом заведении на двое суток, то нам бы это встало в 6 золотых. Впору расстроиться и опечалиться. Трактир нам понравился намного лучше того, где ночевали. «Зато я познакомился с Сужей», — привел аргумент Шали. «Ага, ей разбили нос, тебя порезали, и мне пришлось вас исцелять», — хмыкнула Терия, подумала и добавила. «Там тоже хорошо, и еда не намного хуже». «Что решаем?» — поинтересовался я. «Сдаем добычу Бамару или требуем, чтобы тот своих друзей-конкурентов попросил оценить вещи?» «Хо, Макс, думаешь, они нам предложат больше?» — хмыкнул приятель. «Сильно сомневаюсь, но попытаться можно», — ответила вместо меня девушка. «Терять-то нам нечего, к тому же он обещал своих коллег пригласить. Но чем до вечера займемся? Таскаться с сумками надоело. Вернемся в трактир?» Взгляды друзей на мне скрестились, предоставив принимать решение. Я собирался наведаться в генеральный штаб и постараться решить вопрос с предписаниями или хотя бы разобраться, что и как. Шали с Терией жаждут определиться с обучением, точнее, поступлением в одну из магических школ. 1000 золотом позволит поступить в одну из самых престижных, выпускающих универсалов. Плата за год составляет 500 золотых монет, и на первый курс хватает. Где взять оставшиеся деньги на обучение? И это решаемо. Планы-то есть, в том числе надежда, что сможем посетить дом умершей графини и чем-нибудь еще поживиться. Пока доступ закрыт, в этом уверен на 1000%, в том числе и карта подтверждает. Время от времени сверяюсь и вижу серые области с защитным контуром, за который пройти не смогу. Что там скрывается, даже не хочу гадать и надеяться разом решить все проблемы. Если бы у Толи была такой сильной, то свою жизнь не так окончила. Шали навесил на меня свою сумку и обещал через пару часов вернуться, сославшись на кое-какие дела. Терия головой покачала и неодобрительно буркнула. «Мог бы чуть позже к своей даме сердца сбежать». «Не переживай ты за него», — отмахнулся я. «Чай не маленький. Знаешь, а ведь мы так сдружились, что волнуемся друг за друга, и от этого никуда не деться». «Я понимаю, ты, будущий глава клана, обязан заботиться о своих людях. Мы же к ним не относимся», — печально заявила девушка. «Глупость не говори», — покачал я головой и поморщился. Лямка от сумки в плечо врезалась. «Мы же не только друзья, но и компаньоны. Про соглашение не забывай». «Оно вскоре завершит свое действие, как только получим деньги за добычу. Все остальное на твое усмотрение», — грустно сказала Терия. «Размечталась», — погрозил ей пальцем. «Фигушки вам, Шалем, сообща будем зарабатывать и живой огонь с остальными благами людям давать. Уверен, на это можно намного больше выручить, чем столовая посуда древних». Дотащились до трактира. Девушка отправилась проведать лошадей, а я поднялся в номер и задумался. В чем-то подруга права. Есть у меня мыслишка ее с приятелем устроить в школу, а самому наведаться в Артон. Пока разговор с Жаном не состоится, то спокойно спать и ходить по улицам не смогу. Сейчас-то ничего не опасаюсь. Узнать о моем местонахождении не так просто. А вот стоит где-нибудь осесть на длительное время, то обязательно гости пожалуют, держа за пазухой ножи. Вариант со школой магии не откладываю. До вступления в права книжного клана почти год. Как раз на период обучения на первом курсе. Знаний лишних не бывает. Это давно и хорошо усвоил. Опять-таки друзья рядом будут, а втроем всяко легче. И тем не менее, если решу вопросы с покушениями и рейдерскими атаками, что имеют одни корни, то уже будет другой расклад. «Макс, скучаешь?» Заглянула ко мне в номер Террия. «Твой метеор всех в конюшне построил. Его конюхи боятся, а остальные лошади всхрапнуть не могут без разрешения. А твоя ласточка?» «Ну, не поняла, если честно», — подумав, ответила девушка. «Еще несколько часов до встречи. Очень не люблю ждать». «Это точно. Следовало время сделки назначить пораньше. Но кто бы знал, что ничего интересного в столице не обнаружим». «Так мы не в тех местах ходили», — пожала плечиками Террия. «На какие-то развлекательные представления у нас нет средств». Она помолчала, а потом неожиданно спросила. «Что ты решил со школой?» «Хотел сперва наведаться в генеральный штаб империи, лично поговорить с теми, кто указания присылал. Сейчас ничего сказать не могу про дальнейшие шаги». «Так чего ты сидишь? Иди, а я добычу посторожу». Кивнула в сторону окна подруга. «После обеденное время». Пожал я плечами, а увидев, что она не понимает, хмыкнул. «В поселении у замка рабочий день в тех или иных учреждениях когда заканчивается? Неужели, думаешь, в столице захотят со мной разговаривать?» «Ну, попытаться-то можно», — неуверенно ответила та. «Сначала завершим начатое, а потом посмотрим», — упрямо ответил я своей собеседнице. Мы решили скоротать время за игрой в дурачка. На кон ничего не поставили, и, как оказалось, правильно. Мой дар начал мухлевать, точнее, подсказывать, что у Террии в руках. Проиграв две партии кряду, имея на руках козырей, блондиночка начала что-то подозревать и хмуро на меня посмотрела. «А разве я виноват, что когда из колоды беру картинку с рисунком, то доподлинно знаю, где козыри? Стоит мне присмотреться, как соперница держит веером свои карты, и уже знаю каждую. Этак можно казино ограбить или какого-нибудь заезжего игрока до нитки обобрать». «Мухлёж, согласен, эти способности оставлю на крайний вариант. Сейчас следует проиграть, чтобы девушка не задала неудобных вопросов». «Ты случайно не шулер?» — подозрительно глядя на меня, спросила Террия. «Нет, случайность». Развел руки в сторону. Козырей собрал весь букет, и слить партию не удалось. Уточнить моя партнерша ничего не успела. Пришел чем-то озадаченный Шали и предложил выдвигаться к Бамару. «Нам бы еще в банк успеть. Нет желания монеты охранять», — заявил наш друг, отказавшись отвечать, что его взволновало. Скорее всего, Сужи поссорился или разочаровался в рыжеволосой. Лезть парню в душу не стали. Захочет, расскажет. Мы вновь пришли в лавку древних вещей, где нас с нетерпением, который не смог скрыть, дожидался хозяин. «Рад видеть!» — потер Бамер ладони. «Смотрю, вы с теми же сумками. Это хорошо. Мои друзья уже вас поджидают, и мы хотели бы сделать одно заманчивое предложение». «Это какое?» — насторожился я. «Учтите, нам деньги нужны». «Разумеется, разумеется!» — замахал тот руками. «Пройдемте в переговорную, все обсудим и решим». Мы познакомились с еще двумя, так сказать, антикварами. Средних лет дамой. Валтией, высокой, знойной, крашеной брюнеткой с такими же мощными артефактами и яркой аурой. Горгием, мужчиной лет 25, невысоким, хладнокровным и с остальным взглядом. Как и ожидалось, больше всего их заинтересовала драгоценная чаша, хотя они не скрыли удивления от остальных вещей. «Неплохо. В том числе и магический след прослеживается», — резюмировала женщина-антиквар. «Как понимаю», — Горгием пристально нас оглядел, — «рисунок дракона и узора на подносах вы способны разглядеть». «Верно», — за всех своих друзей ответил я. «Какова у чаши особенность?» — продолжил допытываться партнер Бамера. «Понятия не имею. Не стал скрывать, что эту тайну не разгадал». «Жаль», — выдохнул хозяин лавки. «Ну да ладно, мы составили представление о ценности каждой вещи. Однако молодые люди желают сбыть все и сразу. Скрывать не стану, изначально предложил 2000, но после торга остановились на 3. Что скажете?» Он посмотрел на Валтию, а потом на Горгима. «Возможно, цена занижена», — медленно произнесла женщина и провела длинным ногтем по ободу чаши. «Порядка 20% заложил наши прибыли», — отреагировал Бамер. «Один не хочу рисковать, и поэтому предлагаю совместную сделку». «Вот же хитрожопый жучара. Впрочем, нам-то без разницы, кто заплатит». «Как понимаю, перед нами будущий глава книжного клана, сын судьи из Фозеля и их напарница», — медленно произнес Горгием, почему-то пристально посмотревший на Валтию. «Мне кажется, что перспектива дальнейшего сотрудничества не стоит настолько заниженной оценки. Правда, хочу озвучить и о рисках. Мы все видим большой потенциал от чаши, но ее ценность может многократно увеличиться, если артефакт обладает уникальными свойствами. Готовы ли вы, — он перевел взгляд на меня, — осуществить сделку и понимаете, чем рискуете?» «Разумеется, — подтвердил я. Артефакты имеют свойство дорожать, редко когда они обесцениваются. Сейчас она, — кивнул на предмет преткновения, — стоит, допустим, пару тысяч, а завтра взлетит в цене. Что ж, так тому и быть. Вполне возможно, что ее настоящую ценность никогда никто не узнает. Хотелось бы услышать вашу оценку и предложение». В переговорном кабинете, залом помещения можно назвать с большой натяжкой, воцарилась тишина. Самый молодой из антикваров оказался главным, и теперь все ждут его слов. 3000, даже если разделить на нас троих, большая сумма. Потер подбородок Горгим. А с учетом того, что я бы выставил ценник в 5000 золотом, то и вовсе все осложнит. «Свободных денег мало. Недавно прибыл караван, и мы прилично отоварились. Нет, найдем, если потребуется, но я бы предложил своеобразный обмен. Как насчет того, чтобы получить 2000 золотом и каждому по уникальному артефакту? Их стоимость примерно равна по 1000. Делить ничего не придется». «Что за предметы?» — поинтересовался я. «Пиала целительницы». Он кивнул Терри, а потом посмотрел на шале. «Кинжал правосудия». Взял паузу и вытащил из кармана небольшой и невзрачный томик. «Книга рун, предназначенная для того, у кого есть дар чтеца, или, как его сейчас называют, книжника». «А на что пиала способна?» — уточнила наша подруга. «Она подскажет целительнице состав мази или настойку от той или иной болезни. Ее применяли при отравлениях императоров и тех, кто был рядом с ним. Далеко не всегда хитрый яд можно опознать и нейтрализовать, а этот артефакт способен на такое», — произнесла Валтия и посмотрела на Бамера. «Кинжал правосудия — известное оружие. Его не так уж много гуляет по земле. Создавалось для несущих правду и борющихся со злом. Если хотите, легенды почитайте. Артефакт способен заставить говорить правду, даже если враг в забытии или под защитой заклинаний. Достаточно легкого укола, и обладатель кинжала все поймет. Также он способен лишать провинившегося дара. С таким оружием следует быть осторожным и применять в исключительных случаях», — выдал длинную речь хозяин лавки, в которой находимся. «Дополню, что упомянутые предметы подчиняются только тому, кто имеет такие способности». Чуть улыбнулся Горгим. «Касательно же книги рун, то она, насколько знаю, больше учит, а способна ли на что-то сама, не уверен. Вы сами легко проверите подлинность этих артефактов, так как каждый носитель того или иного дара, являющегося основным». Мы осмотрели предложенные артефакты. Похоже, все из нас мгновенно осознали, что с такой вещичкой расстаться не в состоянии. Кстати, меня не впечатлили кинжал правды и пиала целительницы. Друзья же не поняли, почему я так вцепился в небольшой томик с непонятными рунами. Сделка состоялась. Мы ударили по рукам, получили по 700 золотом. Да-да, сотню выторговал, мотивировав тем, что 2000 на троих плохо делится. Горгим только усмехнулся на такой торг с моей стороны и к небольшим выставленным на стол мешочкам добавил еще один. Пообещали заходить, если у нас в руках окажется что-то ценное, и это решим продать. «Макс, я в восторге!» — эмоционально признался Шали, когда мы оказались на улице. «А мне думается, что они тоже радуются», — кивнула себе за спину Терри, а потом улыбнулась. «Действительность превзошла ожидания. Согласись, с первым предложением и получили бы намного меньше. Кстати, Макс, почему они на это пошли, а не остановились на 3000? «Схитрили, не захотели обжуливать», — хмыкнул я. «Уверены, что еще друг другу пригодимся. Так зачем нервировать тех, кто принесет прибыль?» «Так, какие у нас планы?» — потер ладони Шали. «Блин, отец обзавидуется, что я обзавелся таким кинжалом». «Мы сейчас в банк, правильно?» — посмотрела на меня девушка. «Да», — подтвердил я. «Открываем личные счета и кладем на них деньги. Идем в самый приличный трактир, отмечаем проведенную сделку и решаем, как поступить дальше». Мы, весело переговариваясь, зашагали по улице. Настроение у нашей компании изумительное и безоблачное. Все складывается как нельзя лучше. Главное, чтобы удача не отвернулась.